Мистер По свернул на крутую, посыпанную гравием подъездную дорогу, которая вела к огромному каменному дому. У дома была квадратная дверь темного дерева с несколькими колоннами по бокам. По обеим сторонам двери были вделаны лампы в форме факелов, которые ярко горели, несмотря на то, что светило утреннее солнце. Над дверью в несколько рядов тянулись окна, и большинство из них были распахнуты. Самое удивительное находилось перед домом. Громадная ухоженная лужайка с высокими тонкими кустами причудливых очертаний. Когда машина мистера По остановилась, бодлеры увидели, что кусты эти подстрижены в виде змей. Змей длинных, змей коротких, змей с высунутыми языками, змей с открытыми ртами, обнажавшими зеленые, грозные зубы. Змеи были такими жуткими, что Вайолет, Клаус и Солнышко не сразу решились пройти мимо них в дом. Мистер По шел впереди и, похоже, вовсе их не заметил, наверное, потому что давал детям наставления. «Клаус, не задавай слишком много вопросов сразу. Вайолет, где твоя лента? Мне кажется, что с ней у тебя был более значительный вид. И, пожалуйста, проследите, чтобы солнышко не укусило доктора Монтгомери. Это испортит первое впечатление». Мистер По шагнул к двери и позвонил. Такого громкого звонка детям еще никогда не приходилось слышать. Через секунду раздались шаги. Вайолет, Клаус и Солнышко переглянулись. Они, конечно, не могли знать, что очень скоро с их невезучей семьей произойдут новые несчастья, и тем не менее им было не по себе. «Добрый ли человек этот доктор Монтгомери?» — размышляли они. «По крайней мере, лучше ли он графа Олафа? А что, если хуже?» Дверь заскрипела и медленно отворилась. Затаив дыхание, бодлеровские сироты заглянули в темную переднюю. Они увидели темно-красный ковер на полу. Увидели какой-то предмет из цветного стекла, который свисал с потолка. Увидели большую, писанную маслом, картину с изображением двух переплетающихся змей, которая висела на стене. Но где же доктор Монтгомери? «Привет!» — неуверенно крикнул мистер По. «Привет!» «Привет, привет, привет!» — громко прогудело в ответ, и из-за двери показался низенький пухлый человек с круглым красным лицом. «Я ваш дядя Монти, и вы как раз вовремя. Я только что закончил печь кокосовый торт с кремом».